Я скучаю по тебе, не переросло полностью. Похоже, Синдбад конкретно попал, и из этой передряги Джафар или Хинохоха с драконом его вряд ли смогут вытащить. Раздавшийся звонок в дверь вызвал у Мэдисон не молниеносную реакцию, а лишь недовольный ленивый стон. Она и так совершила сегодня подвиг, выбралась из кровати, чтобы доползти до дивана в гостиной, на котором, словно по заказу, лежал замечательный клетчатый плед, и засесть перед телевизором. Музыкальный канал, передача, сегодняшний выпуск которой всецело посвящен року. Это стоило потраченных усилий. А теперь что? Снова вставать, идти? Ладно, она сделает, но только потому, что за дверью стоит Аполлон. Раз уж Бог пожаловал домой, то, пожалуй, можно и поднапрячься немножечко, чтобы встретить его, ведь он этого хочет. Откуда Мэдисон знает? Так у Синдбада ведь есть ключи от квартиры. Зачем ему звонить в дверь, если он может открыть ее? Ответ очевиден. Хочет, чтобы она встретила его. Вздохнув, словно собирается прыгать в воду, девушка поднялась на ноги с максимальной скоростью, которую способна развивать умирающая улитка, и, будучи обмотанной пледом, временами морщась от боли внизу живота, потопала к двери. «Привет!» – лениво протянула девушка, открывая дверь и впуская мужчину. Синдбад закрыл дверь, быстро скинул с себя верхнюю одежду и обувь, после чего поднял на руки обескураженную таким внезапным порывом девушку и понес обратно в гостиную, откуда доносились звуки, издаваемые телевизором. Сейчас там как нельзя кстати крутили старую запись Леви выступления Курта Кобейна с его песней «Ох, Ме», что волей-неволей создавало атмосферу спокойствия, умиротворенности, некой домашней романтики. «Ты чего?» – удивленно хлопнула глазами брюнетка, пока Синдбад нес ее. «Я ушел с работы на полтора часа раньше положенного, так что, если мои расчеты верны, у нас есть около 15 минут, прежде чем Джафар позвонит мне и начнет угрожать убийством», – быстро протараторил Синдбад, садясь на диван, а девушку устраивая на своих коленях так, чтобы ей было максимально комфортно. Он не забыл, что сегодня она чувствует себя не очень. «У нас есть 15 минут», – непонимающе повторила девушка. «15 минут на что?» – брюнетка осталась без ответа. По крайней мере, словесного. Мягко притянув ее к себе еще ближе, Синдбад прильнул к девичьим губам в поцелуе. Таком уверенном, и в то же время таком мягком и нежном поцелуе. Мэдисон застыла с выпученными глазами. Не то чтобы произошло что-то из ряда вон, просто, что это он вдруг целует ее, будто они лет 10 не виделись. Стараясь ответить на поцелуй, подхватить темп, который изначально задал мужчина, Мэдисон пропустила тот момент, когда его руки спустили с ее плеч плед. Теперь, когда ткань пледа больше не разделяла их, он мог обнять девушку и почувствовать тепло ее тела без всяких преград, мог ласково гладить пальцами кожу плеч, которая была открыта благодаря коротким рукавам столь знакомого домашнего платья с изображением символа Бэтмена. «Имха», — выдохнула она в поцелуй короткий приглушенный стон, словно ей было тяжело. Да ей было тяжело, от его напора. И еще тяжело было сосредоточиться, ведь голова кружилась от того, как он ее целовал. «Имха-ммм», — снова простонала девушка, безмолвно прося мужчину чуть-чуть поумерить пыл, отпустить, дать сделать вдох. Он внял ее немой просьбе. Синдбад прервал поцелуй, давая девушке отдышаться, но сам тем временем спустился к ее шее, покрывая нежную кожу короткими мягкими поцелуями, от которых по спине девушки чуть не пробежал электрический разряд, а все тело покрылось мурашками. Шея ведь очень чувствительная часть тела, а он еще целует так, и щекотно, и волнительно до дрожи. «Что на тебя нашло?» – прошептала Мэдисон, прикрывая глаза и чисто на автомате запуская пальцы одной руки в мягкие фиолетовые волосы на затылке, ласково перебирая их, временами слегка массируя кожу головы. Синдбад остановился, немного отстранился, чтобы поднять голову и встретиться взглядом с брюнеткой, а потом его губы растянулись в озорной, чисто мальчишеской улыбке, и глаза его, казалось, светились от необъяснимой радости. «Я соскучился по тебе», — улыбнулся он, вернув Мэдисон ее же слова, которые она сказала ему по телефону. Но он не передразнивал ее сейчас. Синдбад говорил правду. Рассел первые несколько секунд просто бездумно смотрела на мужчину, а потом стало так приятно. Столько нежности разлилось в душе, что Мэдисон, даже не задумываясь над своими действиями, просто мягко обхватила лицо Синдбада ладонями и сама потянулась к нему, соединяя их губы в поцелуе, через который она пыталась передать всю ту нежность, которую в ней вызвали его слова. Еще и чертова песня из телевизора так идеально дополняет ситуацию, что все происходящее напоминает какой-то романтический фильм для подростков. Но, видимо, Синдбад просчитался, потому что ожидаемый звонок раздался не через 15 минут, а через 5. Поцелуй тут же был разорван. «Ну что?» – улыбнулась Мэдисон. «Готов дать бой?» – спросила она, намекая на разговор с наверняка недовольным Джафаром. «Да», – безрадостно отозвался мужчина, смотря на дисплей своего телефона. «Поцелуешь на удачу?» – лукаво улыбнулся он, продолжая эту игру в рыцаря, который покидает свою принцессу и уходит на бой со злобным драконом. Остановившись в миллиметре от губ Синдбада, Мэдисон хитро улыбнулась и прошептала: «Нет, вернешься живым с этой битвы, поцелую, считай это стимулом». Еле сдерживая улыбку, мужчина неопределенно хмыкнул и все-таки ответил на звонок. «Привет, Джафар», — раздался обреченный голос Синдбада, который смирился со своей судьбой и приготовился к казни. Пока он был занят разговором, девушка аккуратно сползла с колен мужчины и устроилась рядом с ним на диване, при этом положив голову на его крепкую грудь, а ладонь расположив в области сердца. А уже в следующую секунду теплые пальцы начали ласково перебирать ее волосы. Ей так хорошо с ним, он такой теплый, заботливый, нежный. И, пожалуй, никто кроме Мэдисон никогда и не видел его таким. Синдбад всегда был внимателен и добр к своим родным и друзьям, но любой из этих друзей подтвердил бы, что с этой девушкой Синдбад был другим, не таким, как с ними, еще более добрым, еще более заботливым. Слишком расслабленным, слишком разнеженным, слишком счастливым, слишком влюбленным, беспечным. Мэдисон не слушала, о чем говорил Синдбад по телефону, она просто растворилась в его мягких прикосновениях. Сменив положение, теперь уже положив голову на колени мужчины, Мэдисон перехватила его руку, которой он перебирал ее волосы, и положила его ладонь на свою щеку, безмолвно прося погладить теперь здесь. Синдбад на секунду замер, не понимая, чего девушка хочет, но, опустив взгляд вниз, увидев, как она блаженно улыбается и жмурится от удовольствия, прижимаясь щекой к его раскрытой ладони, мужчина совершенно выпал из разговора со своим другом, сосредоточившись только на брюнетке, которая так мило и невинно просила его прикосновений. Легкая улыбка тронула губы мужчины. Сначала большим пальцем он начал поглаживать ее щеку, потом постепенно перешел на бровь. Практически невесомо провел пальцем до самого подбородка, наблюдая, как она жмурится от удовольствия. Затем снова погладил по щеке, но уже тыльной стороной ладони, пальцами обвел хрящик ушка, прошелся по задней поверхности нежной мочки, чтобы в очередной раз прочертить линию до подбородка, и, наконец, поднявшись чуть выше, провести подушечкой большого пальца по мягким губам, которые открылись навстречу и оставили на коже невесомый поцелуй. «Ты меня слушаешь или нет?» – раздался возмущенный голос Джафара. «Я перед кем тут распинаюсь?» «Да, прости», – отвлекся, будто на автомате ответил Синдбад. «Конечно, я тебя слушаю». «Нет, это ложь. Наверное, он впервые не слушает Джафара, да еще и врет ему об этом. Но сейчас Синдбад ничего не может с собой поделать, его мысли совершенно не могут оторваться от разомлевшей девушки», которая снова перехватила его руку и направила ниже, чтобы теперь он погладил ее шею. Господи, да что же она с ним делает? Решила с ума свести, его сердце и так вконец обнаглело, перестав слушать разум, а теперь еще и вот это все. Жизнь Синдбада не всегда была гладкой, он лишился родителей еще будучи мальчишкой, и ему всегда немного, а может и много, не хватало любви и нежности, именно такой, семейной, домашней. А теперь появилась эта девушка, и мужчине кажется, что с помощью нее жизнь пытается компенсировать ему все в десятикратном размере. «В общем, поговори с Хинохоха, он лучше объяснит тебе всю эту ситуацию. Я сейчас передам ему телефон», — фоновым шумом раздался голос Джафара. Мысли Синдбада уже очень далеко от работы, они все сосредоточились на том, что так удобно расположилось на его коленях, чью шею он сейчас ласково гладил. И даже если бы на том конце заговорил дракон или сам президент США, мужчине было бы плевать. «Синдбад, мы смогли договориться», — раздался низкий голос Хинохоха. «Осталось только обговорить несколько деталей, подписать пару бумаг, и уже с новой недели можно начать поставки». Она перевернулась и чуть сдвинулась вперед, чтобы улечься животом на его колени. Синдбад коротко улыбнулся. Она хочет, чтобы теперь он погладил ее по спине, как кошечку. Что ж, желание дамы — закон. Он начал прямо с шеи, возле линии роста волос, провел ладонью по задней поверхности шеи, слегка надавил на выпирающий позвонок и помассировал круговым движением, заставив девушку слегка выгнуться от удовольствия. Потом начал спускаться вниз, гладя красивую гибкую спину, и задержался в межлопаточной области, начав уже там слегка надавливать на позвонки и массировать их круговыми движениями. О, это Мэдисон понравилось еще больше. Она даже слегка заерзала, не зная, куда деться от подобного удовольствия. Дальше дошло до поясницы. Здесь Синдбад просто гладил раскрытой ладонью спину, временами переходя на бока и талию девушки, а потом вернулся к крестцовой области, где на ощупь нашел небольшие поясничные ямочки по бокам от позвоночника и массирующими движениями надавил на них. Девушка снова плавно выгнулась от получаемого кайфа. И в этот же момент Синдбад быстро и ощутимо провел ладонью вверх от самой поясницы до затылка, нежно сжал в руке чернильно-черные локоны и потянул вверх, заставляя девушку недоуменно охнуть и подняться. Телефон уже секунд 15 валялся на диване, хотя звонок все еще не был завершен, и на том конце продолжали говорить, пока Синдбад исступленно целовал губы, пленившие его сердце в одно холодное январское утро в аэропорту Нью-Йорка. Прервав на пару минут поцелуй, мужчина начал вслепую шарить рукой по дивану, ища телефон, чтобы дать понять друзьям, что он даже при всем желании не сможет сейчас настроиться на работу. Второй рукой он не выпускал Мэдисон из своих объятий. Девушка не сидела без дела. Пока Синдбад пытался нащупать свой телефон, она опустилась к его шее и мягко прикоснулась губами к теплой коже. Интересно, его шея тоже является чувствительной зоной, как у нее, судя по тому, как Синдбад слегка вздрогнул, тяжело сглотнул и уткнулся носом в мягкие волосы девушки, сильнее сжимая руку вокруг ее талии. Мэдисон оказалась права, у него чувствительная шея. Он наконец нащупал свой сотовый и поднес его к уху, совершенно не глядя на дисплей. На том конце Хинохоха все еще что-то ему рассказывал. Он не знает что, не слушал. Он так обычно не поступает, работа для него важна. Но, Хинохоха, хрипло позвал Синдбад, заставив друга прерваться. Я. Мужчина резко замолчал и снова шумно сглотнул, почувствовав на своей шее мягкий теплый язык, нежно пробежавшийся по коже и исчезнувший так же быстро и внезапно, как и появился. Но ему на смену тут же пришли нежные губы. «Синдбад, что такое?» — раздался низкий голос Хинохоха в трубке. «Ты хотел что-то сказать, Хинохоха? Прости, я...» — голос Синдбад прозвучал как-то даже жалобно, словно он вот-вот начнет умолять. Он не может думать сейчас ни о чем, кроме нее. Что она с ним делает? Какая же она? Как же он ее? «Прости, я не слушал ни тебя, ни Джафара. Я обязательно перезвоню, сейчас не могу сосредоточиться на работе. Я схожу с ума по ней, сильно устал». «А», — понимающе протянул Хинохоха, хотя понял он намного больше, чем могла показать его интонация, ведь он давно уже заметил, что мыслями Синдбад частенько улетает в далекие края, и Хинохоха его понимает, сам был таким же, когда познакомился с Руруму. Именно поэтому. «Что ж, тогда отдыхай, Джафару я сам все передам. Завтра разберемся с делами, ничего срочного нет, не сейчас, для бесед, работы, нравоучения и прочего еще будет время. Пусть сегодня наслаждается этим чувством, которое не желает признавать вслух». «Да, спасибо, Хина», — отрывисто произнес мужчина, назвав друга сокращенным именем, после чего, не глядя, сбросил звонок и выкинул телефон куда-то в сторону подушек, лежавших на краю дивана. «Где ее губы? Ему срочно нужно поцеловать ее, он не хочет больше ждать, ему нужен ее поцелуй. Прямо сейчас». Он словно лишился рассудка. Такого просто не может быть в реальности, только в сказках. Это ведь совершенно невероятно. Где она была всю его жизнь? Он понимал, что у них еще вся жизнь впереди, они смогут провести вместе столько времени, сколько сами захотят, но сейчас ему было так мало того, что у них есть. Синдбад боялся, что сейчас все это может растаять, как сон. Они прекратят поцелуй, а потом он откроет глаза и увидит перед собой потолок какой-нибудь квартиры или клуба, где завершилась какая-нибудь очередная пьянка, а рядом с ним вместо прекрасного черноволосого чуда окажется какая-нибудь девка, не способная вызвать и толики тех чувств, что во всю силу пылают в нем, когда рядом его личное сокровище. Она отстранилась, чтобы сделать вдох, но он все равно не отпустил ее далеко, прислонившись лбом к ее лбу. «Скажи мне, чего ты хочешь?» – прошептал он. «Что мне для тебя сделать? Мне ничего не надо», — улыбнулась она, вновь поцеловав его губы и сразу же отпустив их, но не отстранившись. «Я хочу что-нибудь для тебя сделать», — шепнул он, вновь соединяя их губы в коротком поцелуе, который длился лишь пару прекрасных для них обоих секунд. «Скажи мне, что угодно, что угодно», — ласково улыбнулась она, прикрыв глаза и погладив его щеку большим пальцем. «А сможешь ли ты выполнить что угодно? Так давай узнаем», — выдохнул он ей в губы, на что девушка улыбнулась, прислонившись своим лбом к его. «Тогда есть кое-что, чего бы я хотела. И что это?» — спросил Синдбад, мысленно стараясь представить масштабы ее просьбы. «Выполнить он может многое, очень многое, но есть вещи, которые даже ему не подвластны. Просто был он когда-то знаком с одной идиоткой, которая на полном серьезе просила купить ей билет на Луну. На Луну, Господи!» И она не шутила, это была не метафора и даже не завуалированная просьба сделать ее космонавтом. Она, черт возьми, реально верила в то, что Луну уже заселили люди, и туда летают звездолеты, которые внутри напоминают шикарные гостиницы. А она, видите ли, прозябает на Земле, потому что у нее нет нужных связей и финансов, чтобы добыть билет. Это был единственный раз в жизни, когда Синдбад убегал от красивой женщины, плюнув даже на то, что это знакомство было очень многообещающим в плане грядущей ночи. Мужчина на секунду прикрыл глаза, прогоняя жуткое воспоминание. Из минутной медитации его вырвал голос девушки. «Кино. Прости», — не сразу уловил смысл Синдбад. «Что-то романтический настрой начинает стремительно пропадать. Сходи со мной в кино. Через 2 дня в прокат выходит новый фильм от Marvel, но мне не с кем пойти, потому что все мои подруги не любят фильмы про супергероев, хотя как можно не любить Локи, Железного Человека и других обаятельных хамов? Конечно, можно было бы пойти с другими друзьями, они как раз любят всю эту тему с супергероями, но парни как назло будут заняты в этот день на работе. Была еще мысль сходить с братьями, но они находятся далековато от кинотеатра и города в целом, а одной сидеть в кинозале, куда все пришли либо парочкой, либо веселой компанией откровенно не хочется. Не то чтобы я зависима от стереотипов, но зачем мне идти одной, когда хитростью и шантажом я могу затащить туда тебя? Так что, если ты хочешь что-то для меня сделать, сходи со мной в кинотеатр. Ну, пожалуйста, только спрошу сразу, тебе принципиально, в каком формате смотреть фильм? Потому что я не очень люблю 3D. Сидишь как дурак в этих глупых очках, а разницы практически никакой. Предпочитаю по старинке смотреть в 2D. Синдбад не то, чтобы удивлен, вовсе нет, это же Мэдисон. Но все же мужчина слегка опешил от этой просьбы, и большое ведро соленого попкорна безжалостно добивало Мэдисон. «Напомни-ка», — задумчиво протянул мужчина, — «сколько тебе лет?» «Вот давай только без этого», — закатила глаза брюнетка. «Это хорошие фильмы, не обремененные глубоким смыслом. Как раз то, чтобы отдохнуть, расслабиться и порадовать глаз красочными спецэффектами». «Через 2 дня, говоришь?» — уточнил Синдбад, на что девушка кивнула головой. «Ладно, хорошо, сходим вечером. Я могу считать это свиданием», — с хитрой улыбкой протянула Мэдисон. «Только если возьмем билеты на последний ряд», — ответил не менее хитрой улыбкой длинноволосый красавец. Улыбались молодые люди друг другу одинаково, вот только думали о диаметрально противоположных вещах. 2 дня спустя, 23 апреля. Кинотеатр, середина сеанса. Сказать, что Синдбад нехило так взбешен, значит, ничего не сказать. Мужчина отмазался от своей спутницы под предлогом, что выйдет, чтобы купить в баре что-нибудь попить. На деле Синдбад стоял возле этого самого бара и говорил по телефону, мысленно радуясь, что бармен куда-то так вовремя исчез и не мешает ему жаловаться на несправедливость жизни. «Я просто в шоке от нее», — гневался мужчина в трубку. «Нет, Джафар, объясни мне, кто так делает? Сама предложила это проклятое кино, согласилась на последний ряд и, черт возьми, сидит и смотрит фильм. Она вообще что ли не знает, для чего в кинотеатрах предназначен последний ряд? Вы как 2 подростка, устало выдохнули на том конце. Ну, один из нас точно застрял в детстве», — продолжал злиться Синдбад. «Уточни-ка», — усмехнулся в трубку Джафар, — «ты про того из вас, который с головой ушел в фильм про супергероев в цветных трико, или про того, который спрятался на последнем ряду, чтобы приставать к девчонке? Ты вообще на чьей стороне?» — возмутился мужчина. «Не забудь выпить молоко на ночь», — рявкнули в ответ, явно давая понять, кого считают ребенком в их паре, и бросая трубку. Джафар уже устал от этих звонков. Он ему что, семейный психолог? Хотя, учитывая, на какую женщину пал выбор Синдбада, им даже настоящий семейный психолог не поможет. Синдбад пару секунд ошеломленно смотрел на собственный телефон, после чего неслышно прошипел: «Вот засранец». «Ладно, хорошо, Синдбад уступит. Пусть сегодня это будет обычное свидание, без намеков на большие. Все нормальные пары ведь ходят на обычные свидания, вот и у них такое сегодня будет». С этой крайне непривлекательной мыслью мужчина вернулся в зал, забыв для правдоподобности купить напиток, за которым по идее выходил. 25 апреля. «Знаешь, я буду скучать по нашим незабываемым утрам и вечерам», мечтательно протянула Мэдисон, аккуратно складывая вещи в чемодан. «Я, например, давно не гладила мужские рубашки, но зато хотя бы вспомнила, как выглядит утюг. Что ты за девушка такая, если даже своему мужчине не можешь погладить пару рубашек?» Слабо усмехнулся Синдбад, сидя на кровати в комнате брюнетки и наблюдая за тем, как она собирает вещи. «Она, как и все студенты, возвращается сегодня в общежитие. Проверки закончились, так что все спокойно могут заселяться обратно». Услышав слова мужчины, с лица Мэдисон резко слетела улыбка. «Ты разбудил меня утром за час до будильника, чтобы я погладила твои чертовы рубашки», хуже змеи прошипела девушка, для которой ранний подъем хуже мегаважного экзамена. «Почему нельзя было попросить об этом в предыдущий вечер? Ты наверняка заранее знал, что рубашки тебе понадобятся, и что мне очень тяжело взять себя в руки рано утром, поэтому я делаю логичный вывод, что ты просто хотел меня помучить». На что Синдбад отвел взгляд в сторону, стараясь сдержать рвущуюся наружу улыбку. «Не то, чтобы помучить, но да, а чтобы жизнь малиной не казалась». Поднявшись с кровати, мужчина подошел к копающейся в своих вещах Мэдисон и мягко развернул ее к себе. «Может, все-таки останешься?» – негромко спросил Синдбад. «Раз в десятый уже. Они же хорошо уживались, и вообще, он с полной уверенностью может сказать, что эта неделя была для них обоих замечательной. Чтобы ты меня опять разбудил утром из-за рубашек?» – скептично поинтересовалась Мэдисон, но при этом она улыбалась, показывая, что она всего лишь шутит. Но видя, что Синдбад настроен серьезно, веселье у нее поубавилось. «Не могу, я же уже говорила, если меня не будет видно в общежитии, меня просто выселят, потому что мне комната, получается, не нужна, раз я там не живу, а значит, ее следует отдать другому студенту, которому она нужнее. К тому же, я жила там с момента поступления в университет и выселюсь, только когда получу диплом, это дело принципа. Как говорится, где все началось, там и должно закончиться». «Ладно», не стал спорить с ней Синдбад, понимая, что нельзя недооценивать упрямство этой чернобрысой девушки. «Усвоил уже этот урок, но если захочешь снова сюда приехать, дверь для тебя всегда открыта». «Это так мило», разомлела девушка, с улыбкой смотря на по-прежнему серьезного мужчину. Собственно, посмотрела, и улыбка исчезла. Он в последние несколько дней какой-то странный, напряженный, часто хмурится, о чем-то без конца думает. Мэдисон связывала это с грядущим сотрудничеством с компанией Alma Torren. Все-таки это большое дело, но нет, она узнавала у Джафара, все у них в этом плане идет хорошо. Соломон подробнее изучил бумаги, которые ему прислали, обсудил это с помощником, и уже сам не против сотрудничать, видя очевидную выгоду от совместной работы. Но что тогда происходит с Синдбадом? Вряд ли ее отъезд так его расстроил, она же все-таки не в другой город уезжает, тут будет, поблизости, хоть каждый день видеться можно, если будет желание. «Синдбад», — негромко позвала девушка, беря лицо мужчины в ладони и заставляя посмотреть ей в глаза. «У тебя все хорошо?» Но он медлил с ответом, смотрел ей в глаза и медлил. «Да», — слабо улыбнулся Синдбад, прикрыв на секунду глаза. «Все прекрасно, все них я не прекрасно. У него каждый день проходит как персональная пытка. В начале их сожительства Синдбад думал, что будет круто и как минимум весело, а как максимум, это могла быть очень горячая неделя, но в принципе он не настаивал, куда ему торопиться. А если уж совсем не втерпешь станет, то можно поухаживать за девочкой, соблазнить ее, она бы сама на него набросилась». Синдбад в своем обаянии не сомневался, но эта неделя прошла совершенно не так, как он ожидал. Да, было весело, чувствовался домашний уют, имелась приятная компания, скрашивавшая дни, и ниже пояса особо-то не припекало, чтобы портить всю эту идиллию, кроме последних дней. Да, он желает ее, но совсем иначе, нежели думал вначале. Это тяжело объяснить, но то желание, которое испытываешь к человеку, что будоражит твои чувства, разительно отличается от тупого «хочу». Оно глубже, горячее, чувственнее, и от эмоций, которые испытываешь, голова кружится, настолько они сильные. Это то желание, которое ни с первого раза, ни со второго не утолить. Но при этом ты, сам не понимая почему, в какой-то момент начинаешь робеть. Не хочешь настаивать, не хочешь подстрекать, скорее даже наоборот, хочешь подождать, пока она сама придет, добровольно, потому что испытывает то же самое желание. И каждый раз мужчина одергивал себя. Как девушка может сама этого захотеть, если она элементарно не знает, что может получить, что он может дать? Она невинна, а рассказами, как это круто или наоборот ужасно, сыт не будешь. Так чего он от нее ждет? Можно перерыть всю литературу, касающуюся секса, пересмотреть все фильмы на свете, послушать хоть миллион историй из реальной жизни, но пока сам не попробуешь, никогда не поймешь в полной мере, каково это, тем более, если все это подпитывается чувствами. И эта мысль, которая должна была бы его отрезвлять, лишь распаляла то пламя, которое и так в последние дни никак не затухало, заставляя продолжать ждать, желая увидеть ее срыв. Что с ним случилось, Синдбад не знает. Просто чем дальше, тем яснее он осознавал, что хочет любить ее, именно любить, и выразить эту любовь физически. Почему-то мужчина практически зациклился на этой мысли, что в дальнейшем привело к тому, что позавчера его, без сомнений красивое, искреннее желание слегка зашкалило, и потекло совсем в другом направлении, более грубом, более порочном. У мужчины время от времени стали пальцы подрагивать от желания прикоснуться лишний раз к девушке, а про то, что каждое утро, когда он просыпается и плетется в ванную комнату, его сопровождает неизменный стояк, он даже вспоминать не хочет. Вообще, утренний стояк – хороший физиологический признак для мужчины, потому что это доказательство его здоровья. Да вот только проблема вся в том, что засыпал Синдбад тоже с ним, и не надо быть гением, чтобы знать, что тот, который был ночью и утренний, это не один и тот же, а значит, в какой-то момент все-таки произошла разрядка. Во сне, из-за сна, как у грибанного подростка. Черт, да чтобы он, Синдбад, исходил с ума по какой-то девчонке, малолетней, взбалмошной соплячке, которая еще университет не закончила. Да, все верно, жизнь редкостная падла. Синдбад, раздался тихий голос девушки, вырвавший его из задумчивости. «Будь моей парой», внезапно даже для себя выпалил мужчина, в следующую секунду уставившись в глаза брюнетки таким же непонимающим взглядом, каким она смотрела на него. «Ну, мы неделю жили вместе», не смело начала Мэдисон. «Не раз целовались и обнимались, ну и, я имела смелость нафантазировать себе, что у нас с тобой как бы отношения». Полувопросительно закончила она свою мысль, словно сама не была уверена. Слушая сбивчивые оправдания смущенной девушки, Синдбаду умилялся, и одновременно с этим ему дико хотелось смеяться. «Боже, какая она милая, когда смущается! Жаль, происходит это нечасто. Все в порядке», — покачал головой мужчина. «Это я неправильно выразился. Сделка с Соломоном завершилась успешно, и в честь этого наша компания устраивает небольшой торжественный прием. Хотим пригласить некоторых влиятельных людей, чтобы отпраздновать столь удачное сотрудничество, о котором многие компании только мечтают. Того глядишь, кто-нибудь еще захочет заключить с нами договор», — хитро улыбнулся Синдбад, намекая на истинную причину устраиваемого торжества. Сотрудничество с Алматорен – одна из самых желанных целей для любой уважающей себя торговой компании, а также показатель статуса и успешности, раз уж сам великий и ужасный Соломон Яхас Абрахамс не зашел. «И я хочу, чтобы ты пошла туда со мной, как моя пара. Все-таки, без твоих рассказов про тесты на беременность, мы бы вряд ли смогли прийти к соглашению», — тихо хохотнул он, со скрытым удовольствием наблюдая за легендарным фацепалмом сконфуженной и растерянной девушки. «А ты уверен, что мое появление там – хорошая идея?» — слегка нахмурилась Мэдисон, сдувая с лица упавшую прядь челки. «Я, если честно, не люблю светить своим царственным ликом на людях». «А да, об этом я в курсе», — припомнил он ей случай с фотосессией. «Не переживай, никаких папарацци и прочей шушеры, это будет закрытое мероприятие». «А представители Алматорен будут?» — задала она еще один вопрос. «Не пойми меня неправильно, но я определенно получу по тыковке, Если меня увидит Соломон, будет только один представитель. Если не ошибаюсь, ее зовут ММ Арба, кажется так, ХМ. Когда говоришь это мероприятие, Синдбад довольно улыбнулся, уже чувствуя свою победу в этом вопросе. Через 3 дня, с улыбкой отозвался мужчина. Ты шутишь, с чего бы? А ты не мог еще позже об этом сказать? Не новогодний спешл, который наконец-то не новогодний. Части, примечание к части. А это что, продолжение спустя 3 года? Чет рано, не, XD. Ладно, ладно, простите, нет мне оправдания. Вот вам цунами флаффа в качестве извинений. PS. Изменила порядок частей, чтобы было удобнее. Сгруппировала аусерию, если кому-то захочется или понадобится перечитать, чтобы вспомнить, что там происходило 3 года назад. Руководство по подготовке к важному мероприятию за 3 дня. День 1. Шаг 1. Восковая эпиляция. Во имя красоты, стати, чужой зависти и собственной неотразимости, эти страдания должны быть вынесены с достоинством рыцаря Камелота. Шаг 2. Создание образа. Продумать фасон платья, прически, туфель, украшений, сумочки. Шаг 3. Сопоставить идеи с реальными возможностями и не потерять веру в лучшие. Шаг 4. Придумать альтернативу, которая является жизнеспособным гибридом идей и возможностей. День 2. Шаг 1. Оценить стоимость профессиональных услуг жрецов красоты, учесть жадность собственной душонки и потерять веру в лучшие. Шаг 2. Примириться с фактом, что собственные руки могут начисто лишить бровей, сотворив непоправимое, и отдаться в руки истинного мастера, что возьмет за свое искусство символическую плату, а не тебя в рабство. Шаг 3. Найти сообщников и разработать план по захвату чужого сердца, а также подготовить весь необходимый реквизит. Шаг 4. Приготовить успокоительные на день 3. Третий день, 26 апреля. День X. Шаг 1. Подъем незадолго до рассвета, прием успокоительных. Шаг 2. СПА. В условиях ограниченного бюджета, времени и собственной лени, мешающей пойти куда-то, альтернативой послужила наполненная горячей водой ванна со специальной солью, оказывающей смягчающий и тонизирующий эффект всего за $2 за упаковку при скидке в 30% в честь распродажи в косметическом магазине. Там же приобретен кофейный скраб, который должен придать коже пяток и других мест, нуждающихся в этом, мягкость попки младенца. Шаг 3. Отдаться в руки сообщников, что займутся прической и макияжем. Идешь ты, а руки от волнения дрожат у меня, с нервным смешком говорит Рэйчел, стараясь не запутаться в плетении и порядке скрепления заколок. Она всегда была хороша в приготовлениях причесок, макияжа, подбора нарядов и прочих женских штучках. Я под успокоительными, с закрытыми глазами отзывается Мэдисон. Ну-ка, не разговаривай, строго бросила Челси, вернувшись к нанесению помады на губы, стараясь сделать плавное эмбре из 2 оттенков. Мешаешь, кто-нибудь подайте лак для волос, вон та железная банка между плойкой и термозащитным спреем, просит Рэйчел, удерживая прядь волос в нужном положении, намереваясь закрепить ее легким слоем лака. Специально брали лак с мягкой фиксацией, чтобы его не было особо заметно в волосах, и все смотрелось максимально натурально. Эмми отвлекается от нанесения матового покрытия на ногти подруги, на которых уже красовался, стараниями все той же Эмми, темно-фиолетовый гель-лак, и передает рыжей девушке то, что она просила. В комнате девочек с самого утра развернулся целый модный дом, в котором активно шла подготовка к грядущему показу. Даже до легкого макияжа дело дошло, хотя в любой другой ситуации Рассел отказалась бы от него. Шаг 4. Влезть в платье, встать на каблуки, надеть украшения, взять клатч в правильную руку и делать вид, что ты такой проснулась с самого утра и не успела еще привести себя в порядок. Ну как? С явным страхом в голосе спрашивает взволнованная Мэдисон, шумно сглотнув. Рука непроизвольно скользнула вдоль левого бедра, стараясь пригладить платье, которое совершенно не нуждалось в этом. Супер! Показывает большой палец вверх Рэйчел. Не слишком темное? Спрашивает она, еще раз окинув себя взглядом. Не слишком развязное? Мне кажется, каблуки высоковаты, и макияж слишком яркий. Эта суперлайт версия смоки айс в фиолетовых тонах не позволяет оскорблять свои труды Челси. Почти профессионально вышло, акцент на глазах идеальный, и ничего не слишком ярко, и волосы надо было постричься. Девочки, это провал. Не слыша подругу, паникует Рассел, чувствуя подступающую истерику. Ничего не подходит, надо все переделывать. «Отставить панику», — громогласно говорит Рэйчел голосом контуженного вояки, после чего подходит к подруге и разворачивает ее лицом к зеркалу, вновь щебеча голосом райской птички. «Посмотри, Лапуль, ну ты же прелесть!» Облегающее точно по фигуре длинное платье черного цвета с открытыми плечами, красивым декольте, подчеркивающим грудь, но без перехода границы между приличием и развратом, все это идеально подчеркивало изящный женский стан, а с учетом высокого роста Мэдисон смотрелась еще эффектнее. Длинный разрез, начинающийся в области середины бедра и идущий вдоль передней поверхности до самого низа, был сомкнут тремя короткими сияющими цепочками с фианитами разной длины, не позволяя полам платья разойтись слишком широко. Черные туфли-босоножки на тонкой подошве и каблуке-шпильке открывали вид на идеальный педикюр и выкрашенные в темно-фиолетовый цвет ногти с точно таким же матовым покрытием, как на руках. Черный клатч в правой руке, на шее серебряная цепочка с кулоном капли из фианита, что очень красиво ложился на область буквально на 1-2 сантиметра выше начала ложбинки между груди, придавая образу каплю провокационности, и аккуратный серебряный браслет с сережками из одного набора. На руке, на которой был надет браслет, также красовалось серебряное кольцо на среднем пальце. Черные длинные волосы вопреки воле природы были уложены в аккуратную прическу с элементами плетения, тем самым создавая интересную композицию. «Чего ты переживаешь?» Беззлобно усмехается Челси. 70% всего сделала победа в генетической лотерее, ты бы и без марафета хорошо смотрелась. Так ведь хочется ответствовать Аполлону, а не простому смертному», смеется Эмми, чье веселье подхватывают остальные девушки. «Я до сих пор не могу поверить, что это платье твоей мамы. Оно выглядит нереально даже для девчонок нашего возраста. Сколько ему? Ему 3 года, и оно ни разу не надевалось, как и туфли», улыбается Мэдисон, вспомнив, какую чушь наплела матери про поход в театр, чтобы одолжить у нее платье, туфли и клатч. Она покупала их, чтобы во время празднования годовщины их с папой свадьбы сразить его на повал, но папина ангина ее опередила. С тех пор это платье ассоциируется у нее с чувством тотального провала и мощного удара по гордости, поэтому она зареклась когда-либо надевать его. Девушки дружно засмеялись с этой историей, а Эмми невзначай заметила, что удобно иметь с матерью один размер одежды и обуви. «Твой отец тоже как будто готовился к этому вечеру, задаривая тебя украшениями из серебра последние 5 дней рождений», в шутку добавляет Челси. «Так, повеселились и хватит», с улыбкой выдыхает Рэйчел, стараясь состроить максимально серьезное выражение лица. «Духи нанесла», отрапортовала Мэдисон. «Помада в сумочке, белье итальянское кружевное, снимай, но на мне только низ». Рассел сначала ушам своим не поверила, но увидев трясущиеся плечи подруги, скривила губы, таким образом говоря, что шутка не смешная. Осталось самое простое, тайком покинуть территорию университетского кампуса, чтобы не попасться охране и студентам. Первым нельзя показывать свое лицо, им только дай повод не пустить обратно, на улице жить останешься до конца выпуска. Вторые разнесут придуманные ими же самими слухи по всему учебному заведению, когда становится совсем скучно, люди начинают разбавлять эту скуку, придумывая то, чего нет. Мэдисон не удивится, если попадется кому-нибудь на глаза в таком виде, и к завтрашнему утру уже будет эскортница для богатого старика, или наследница многомиллиардного состояния, прятавшаяся все время под личиной бедной простушки, или тайная звезда Голливуда, как какая-нибудь Ханна Монтана, на крайний случай, отделается славой деревенщины, которая из кожи вон лезет, чтобы стать светской львицей, потому и посещает всякие тусовки, на которых не должна быть. Скука – страшная вещь. Поэтому путешествие через всевозможные черные ходы и служебные лестницы общежития до автомобильной дороги, где ее должен был встретить Синдбад, было запоминающимся. Особенно когда ты делаешь это на каблуках в сопровождении 3 подруг, пытающихся стать для тебя живой непроглядной стеной, даже шагающей синхронно. Это было безумно смешно, точно. Заставило всех подскочить на месте Рэйчел, когда они дошли до автомобильной дороги. Пшикалка. Пшикалку взяла, у меня нет насморка, растерянно говорит Мэдисон, чувствуя, как вновь подступает паника. Мэдисон понятия не имела, что за пшикалка, но раз Рэйчел говорит, она должна была ее взять, без этого вечер будет позором и провалом, все рухнет. Она про освежитель для полости рта, говорит Челси, после чего лезет в карман своих джинсов. Надержи, ловко бросает она рассел нужный предмет, к который та тут же использует по назначению, хотя в этом и не было нужды, и прячет его в клатч. Ментоловый, улыбается девушка, видя, как подруга сморщила лицо от ядерного заряда мяты во рту. Внимание! Карета приближается, дает всем сигнал Эмми, заметившая подъезжающую к ним машину. Девушки резко все подобрались, еще раз прошлись по всем пунктам, словно рассел на экзамен собиралась идти, а не на вечер в качестве красивого украшения главного виновника торжества. Но потом Рэйчел бросает взгляд за спину брюнетки и рот ее приоткрывается в удивлении. «Леди, простите мне мой французский, но нихуя себе», — громко шепчет она, кивая за спину подруги. Девушки оборачиваются, чтобы лицезреть, как к ним плавно подъезжает блестящий, словно его без устали полировали 200 лет, спорткар. «Прикольная тачка», — пожимает плечом Мэдисон, не особо впечатленная, так как никогда не питала слабости к автомобилям, какими бы они ни были. А Аполлон на мелочи не разменивается, справедливо замечает Челси. «Это не он», — со смешком хмыкает Мэдисон. «У него другая машина. Его лицо, которое я вижу через лобовое стекло, говорит об обратном», невзначай бросает Эмми, ожидая, когда лицо Мэдисон вытянется в удивлении, что и происходит пару секунд спустя, вызывая у девушек очередную порцию смеха. Шикарная машина останавливается возле обескураженных девушек прямо как в фильмах, и как положено по всем канонам, из нее выходит харизматичный красавчик в черном костюме, идеально подчеркивающим его фигуру, и с нахальной улыбкой на лице. «Дамы», – здоровается с подругами своей женщины Синдбад, опираясь рукой о крышу машины, не соизволив даже толком из нее выйти, не то, что подойти. «Эй, ты!» – намеренно обращается он так к Мэдисон, с тихим смехом смотря на то, как она недовольно упирает руки в бока. «Ныряй, нам пора ехать. Девушка, вы так прекрасны сегодня, позвольте побыть джентльменом и открыть для вас дверь машины. Ну что вы, молодой человек, это лишнее, хоть мне и приятна ваша учтивость», иронизирует над ситуацией Рассел, разыгрывая целый спектакль. «Ты бы сделала звездную карьеру в театре одного актера», смеется мужчина, поправив рукой черный галстук, контрастировавший с фиолетовой рубашкой, что была видна под пиджаком. «Залезай уже», с улыбкой бросает он, первым садясь в машину. Мэдисон демонстративно закатывает глаза и поворачивается к подругам, чтобы попрощаться, принять пожелание хорошего вечера и поблагодарить за помощь в подготовке. Сев в машину, они стартуют. Через некоторое время останавливаются на светофоре, который горел красным, временно запрещая движение. Синдбад сжимал руль обеими руками и, казалось, отчего-то нервничал. «Вот черт», с нервной улыбкой на лице выдыхает мужчина, опустив голову, прижавшись лбом к рулю, из-за чего упавшие вперед фиолетовые волосы заслонили его лицо. «Что с тобой?» – взволнованно спрашивает Мэдисон, аккуратно положив руку ему на плечо. Синдбад не отвечает, лишь отрицательно качает головой, по-прежнему ее не поднимая, словно говорил, что все в порядке и ничего не случилось. «Синдбад!» – по-детски надоедливо тянет его имя Мэдисон и слегка тормошит за плечо, надеясь немного взбодрить неожиданно поникшего мужчину. «Поникшего ли? Да в порядке я!» – едва слышно бурчит он в ответ. Просто-просто. Мэдисон ловит момент, когда Синдбад отвлекается на собственные размышления и обхватывает его лицо ладонями, настойчиво отрывая от столь полюбившегося руля и заставляя посмотреть на себя. Вот только она никак не ожидала увидеть раскрасневшиеся щеки и отведенный в сторону смущенный взгляд, казалось бы, взрослого мужчины. «Может, ты все-таки будешь сегодня джентльменом и хотя бы посмотришь на меня?» — шутливым тоном спрашивает Рассел, не понимая, что вообще с ним происходит, какая муха его укусила. Синдбад, словно приняв ее слова как вызов, тут же посмотрел на нее, но выдержал лишь пару секунд, после чего вновь отводит взгляд, а лицо его выражает не что иное, как стыд из-за собственного глупого поведения. «Не могу спокойно смотреть на тебя, да безобразие красивое», — вновь негромко бурчит он, но так, чтобы она все услышала. «Веду себя как малолетний идиот». Мэдисон вначале удивленно моргает, но потом, когда до нее полностью доходит осознание его слов, на губах появляется чертовски радостная улыбка, а щеки покрываются румянцем от неожиданного комплимента и признания. «Ведет себя как малолетний идиот, это он про ей, ты». Когда вышел из машины поприветствовать Мэдисон и ее подруг, она предпочтет думать, что да, он предпочтет не говорить, что еще когда. Вариантов, что делать, когда он увидел ее, было немного. Либо стоять как истукан с открытым ртом и безотрывно пялиться на женщину, что сегодня не просто красиво, а по-настоящему шикарно, либо произнести какую-нибудь тупость, чтобы скрыть собственное смущение и заодно привлечь ее внимание. Синдбад выбрал второй вариант, и теперь чувствовал стыд из-за того, что повел себя как неразумный мальчишка, стесняющийся показать, насколько сильно ему нравится девочка, а не как взрослый мужчина, который знает о своей силе, власти и привлекательности, который уверенно идет по жизни, который до сих пор в голове не укладывается, что мне удалось тебя смутить, с улыбкой говорит Мэдисон, садясь ровно на своем сидении. Я не смутился, откровенно врет Синдбад, выпрямляясь на своем месте и надавливая на газ, когда загорается зеленый. А я специально подбирала цвет макияжа и платья, чтобы гармонично смотреться с тобой. Синдбад ничего не говорит в ответ, но чувствует, как жар начинает заливать не только щеки, но и уши. Хорошо, что у него слегка загорелая кожа, и румянец заметен не так сильно. Не так сильно, как блеск глаз, в которых плещется запредельное плохо скрываемое смущение. Как она это делает? Он же тот еще бабник, его самоуверенности можно только позавидовать, ему самому известно 1001 способ смутить женщину, до одного взгляда и улыбки хватает, чтобы сделать это, а тут сам попал под чужое очарование, которому просто нет сил сопротивляться. Это что, карма? Вечер был совсем не таким, как ожидала Мэдисон. В хорошем смысле. В ее представлении все проходило в каком-нибудь дорогущем ресторане, где даже официанты сделаны из золота и алмазов, вокруг были одни лишь богатые снобы, задирающие свои носы вверх, пока мнение о них стремительно падает вниз, но на деле оказалось все очень даже неплохо, если не сказать мило. Помещение, где проходил якобы торжественный вечер, являлось просторным хорошо освещенным банкетным залом, располагавшимся на крыше небоскреба, с музыкантами, играющими неспешные умиротворяющие мотивы на своих инструментах, не электронных, а классических, официантами в обычных черных брюках, белых рубашках, жилетках и перчатках, с забавными черными галстуками-бабочками. Ни грамма вычурности, ханжества, да и аромата лицемерия в воздухе Мэдисон не учуяла. Все гости показались ей приличными, воспитанными людьми, с которыми самой поздороваться лишний раз хотелось. Разумеется, какие они на самом деле ей неизвестно, обманываться она не будет, но первое впечатление очень приятное. Было немного волнительно, но, к ее счастью, все, что от нее требовалось, это держать Синдбада под локоть, вежливо улыбаться и периодически говорить «здравствуйте» или «добрый вечер». Особенно ей понравилось здороваться с подчиненными Синдбада, которые тоже были на этом вечере, и смотреть, как у них вытягиваются лица. Одна только физиономия Шаркана чего стоила, когда он увидел ее. «Ты неотразима, девочка», делает комплимент Хинохоха, проявляя незаурядные манеры. Синдбад улыбается, а после переводит хитрый, ожидающий взгляд на Джафара, который поджимает губы и складывает руки на груди. «Ладно, признаю, ты был прав», с улыбкой сдается беловолосый мужчина, одернув и без того идеально сидящий на нем пиджак. «Вы о чем?» — с живым интересом спрашивает Писти, выглядящая очаровательно в платье розово-персикового цвета и уложенными в высокую прическу волосами, похожими на жидкое золото. «Да так», — неопределенно отзывается Синдбад. «Джафар на меня наговаривал, а теперь вынужден прикусить язык». Объяснение, вызывающее еще больше вопросов, но мужчинам было плевать, они смотрели в глаза друг друга, вновь мысленно проигрывая вчерашний разговор в квартире Синдбада. «Она должна тебе соответствовать на этом вечере, как ты мог предоставить ее самой себе? Можно же было попросить Писти о помощи, она бы наняла тех, кто полностью займется подготовкой Мэдисон, подберет все, начиная от платья и украшений, заканчивая чертовыми тюбиками со всякой женской приблудой. От тебя требовалось всего лишь оплатить всю эту ерунду и поход в салон красоты. Тебя история в Нью-Йорке вообще ничему не научила, эта женщина сама прекрасно знает, как себя подать в наиболее выгодном свете, я просто дал ей свободу действий. Так что расслабься и помоги мне найти лосьон после бритья. Не могу вспомнить, куда его дел». Во время беседы Синдбада со своими коллегами, Мэдисон как приличная сопровожданка стояла рядом и помалкивала, отыгрывая свою роль красивого улыбчивого украшения, попутно ненавязчиво осматривала зал, отмечая, что выглядит все очень даже приятно глазу. И еще раз она ловит себя на мысли, что не чувствует в незнакомой обстановке и незнакомом обществе дискомфорт. Все заняты беседой друг с другом, напитками, наслаждаются музыкой, не пялятся друг на друга как в зоопарке, а просто приятно проводят вечер. Заметив, что Синдбаду необходимо отойти, чтобы переговорить с парой людей, и ей в этой банде не совсем место, она с улыбкой отпускает его возле стола с напитками и закусками, клятвенно заверив, что ее можно оставить, с ней ничего не случится, и сама она ничего не натворит и ни во что не ввяжется. «Я скоро вернусь», — ласково шепчет он ей на ухо и крепче сжимает женскую ладонь в своей, не позволяя себе поцелуй, так как правила приличия никто не отменял, а они на людях сейчас. Оставшись одна, Мэдисон решила заняться самым интересным, что только может быть на подобных вечерах, выбрать, что утащить со стола с закусками первым. Так, она в платье и на шпильках, выглядит как первая претендентка на трон чего-нибудь, значит все, что в соусе отпадает, так как можно запачкаться. Мясная нарезка, при всем уважении к мясу, не сегодня. Внимание привлекли милые с виду канапе из небольшого квадратика хлеба, сыра, ветчины и оливки, насаженные на одну шпажку. Неторопливо, чтобы не выглядеть со стороны так, будто она только ради них и пришла на вечер, съев две штучки, девушка решает, что можно позволить себе и бокальчик шампанского. Всего один, и то целью скорее было взять бокал, чтобы держать его в руке для красоты, нежели пить. Сделав маленький глоток, Мэдисон, прикладывая все свое актерское мастерство, чтобы принять вид чистокровной аристократки, отправляет в рот маленькую клубничку, с легким удивлением чувствуя, как вкус шампанского раскрывается по-новому на фоне вкуса ягоды. Прав был Ричард Гир в фильме «Красотка», когда предлагал Джулии Робертс попробовать такое сочетание. Это действительно здорово. И пока Мэдисон внутренне предавалась удивлению из-за своего маленького открытия, она не заметила, как к ней подошла одна из гостей. «Ты», — раздается возле нее тихий женский голос, полный непередаваемого удивления, граничащего с шоком. Мэдисон поворачивается к женщине и тоже удивленно раскрывает глаза. Она не помнит ее, но кажется, где-то когда-то видела или не видела. Вроде что-то знакомое есть, но Рассел совершенно точно знает, что не знает эту женщину. «Добрый вечер», — слегка неуверенно тянет Мэдисон. «Вы ко мне обращались?» «Добрый», — медленно говорит в ответ женщина, взяв себя в руки, но едва ли не вгрызаясь взглядом своих темно-карих глаз в девушку напротив. «Простите, я, вероятно, обозналась». «Ничего страшного, со всеми такое иногда бывает», — слегка натянуто улыбается Мэдисон, стараясь быть вежливой. В обычные дни она бы ответила что-то вроде «да не парься, сестрюнь, фигня вопрос», но сегодня надо шифроваться под приличного человека, чтобы не опозорить одного обаятельного красавчика, который, оказывается, умеет так мило смущаться. «Могу я узнать ваше имя?» — продолжает разговор женщина. «Мэдисон», — представляется девушка. «А вы, Арба?» Мэдисон давит из себя вежливую улыбку, понимая, что из всех теоретически возможных проблем данного вечера она попала в самую десятку. Арба представляет сегодня фирму Элма Торрен, то есть она наряду с Синдбадом одно из главных действующих лиц вечера, и перед ней нельзя потерпеть фиаско. Лично Мэдисон не была с ней знакома, но очень много слышала о ней в юности еще от Соломона и Дергама. Она – старейший сотрудник компании, который работал еще в те времена, когда она называлась Иллилах, и руководил ею отец Соломона. Уж какие там бизнес-страсти происходили, Мэдисон не знает, разве что в общих чертах, без деталей, но в компании произошла чуть ли не революция, после чего кресло генерального директора занял Соломон Иохас Абрахам, а его отец, Давид Иохас Абрахам, вроде как умер через некоторое время от сердечного приступа или что-то такое. Мол, не справился с потрясением, и на фоне стресса сердце уже немолодого мужчины подвело. По крайней мере, так слышала Мэдисон. Странно, что Арбу она видит впервые, тогда как отца Соломона успела пару раз застать еще при жизни. Это произошло, когда они переехали в город, в котором росла Мэдисон и училась с Соломоном в одной школе. Виделись всего два раза, когда Давид лично приезжал за Соломоном, и она случайно пересеклась с ними возле школьных ворот. Тот черноволосый мужчина был так добр к ней в те две встречи. Хвалил, хотя толком даже не знал ее, по-отечески разочек потрепал по голове, взлохмачивая волосы, и еще наказал быть умницей и хорошо учиться. Даже подтрунить успел над хмурым Соломоном, что сын не просто так вертится возле такой красавицы, наверняка жениться в будущем хочет, весь в отца пошел, чем вызвал у Мэдисон искренний смех, хотя справедливости ради, это она и остальные ребята крутились вокруг Соломона, соревнуясь, кто растормошит мажорчика, у которого перманентно был пониженный фон настроения. Кстати, победа была за командой, в которой была она, Анвар и Сархан. Что могло произойти между ним и Соломоном такого, из-за чего отношения отца и сына превратились в настоящую вражду? Кстати, насчет Арбы. Она, получается, должна быть плюс-минус ровесницей Дергама или даже старше, раз успела продолжительное время поработать на отца Соломона, то есть в цифрах это не меньше 55, а скорее всего даже больше. Как ей удается настолько охуенно выглядеть? Ей же больше 36 внешне не дашь. Причем такие 36, всем на зависть. Мэдисон не отказалась бы выглядеть так же хорошо, когда ей будет под 60. Мэдисон, со странной интонацией тянет Арба, словно пробует имя на вкус. Случаем не рассел. Глаза девушки удивленно округляются. Откуда вы? Вы очень похожи на свою двоюродную бабушку по линии отца. Практически копия. Вновь взгляд голодной волчицы, заставляющий мурашки пробежать по спине рассел. Что ж, не буду больше отнимать ваше время, наслаждайтесь вечером. Резко меняет свой настрой женщина с откровенно охотничьего на вполне себе мирный и дружелюбный. Рада была познакомиться, Мэдисон. Мэдисон молчит, не зная, что ответить. Да и слова этой женщины ввели в некоторое недоумение. Со стороны отца был дедушкой Ричард. Насколько известно рассел из рассказов родственников, у дедули Ричарда, царство ему небесное, изначально были младшие брат и сестра, двойняшки, которые Мэдисон приходится как раз двоюродными дедушкой и бабушкой. Эта бабушка умерла еще в 60-х, когда ей было плюс-минус 18 лет. Нападение во время вечерних факультативных занятий в кулинарной академии, когда она осталась одна в учебном корпусе. Времена тогда были неспокойные, любой человек мог пострадать, просто завернув не в тот переулок. Но общественность потрясло не столько убийство студентки-первокурсницы какой-то там кулинарной академии, сколько то, что преступник смог пронести с собой в учебное заведение огнестрельное оружие, из которого и было совершено убийство. Причем на теле тогда были найдены следы борьбы и чужих укусов, то есть тот урод не просто подкрался со спины и выстрелил, он по-настоящему напал, и тогда еще молодая девушка оказывала сопротивление, пока не получила пулю в шею. Причина смерти – кровопотеря, несовместимая с жизнью вследствие раны от огнестрельного оружия, повредившего левую сонную артерию, еремную вену и еще несколько более мелких сосудов. После этого тот дедушка Мэдисон, в честь которого ее назвали, пошел на государственную службу, поклявшись найти убийцу сестры и заставить его поплатиться. Они с бабушкой были двойняшками, у них была та самая особая связь, которая бывает между теми, кто делил утробу и родился в один день. По крайней мере, так рассказывал дедуля Ричард. К сожалению, свершить возмездие не получилось. Буквально через 2 года сам Мэдисон Джонатан Рассел в возрасте 20 лет погибает в несчастном случае, в котором помимо него пострадало еще несколько людей. Она видела, что дедушке тяжело все это рассказывать, что память о брате и сестре, которых он как старший не смог обезопасить, защитить, была вечным грузом на его душе. Но Ричард сам заговорил о том, о чем старался не думать, чтобы не испытывать еще большее чувство вины. Внучка не спрашивала, но он сам когда-то тихо-тихо сказал ей на ушко, что всю жизнь он подозревал, что Мэдисон знал, кто на самом деле виновен в смерти сестры, и в одиночку пытался добраться до конкретного человека, а не абстрактного преступника. Но почему-то младший брат всегда отказывался говорить с кем-то на эту тему, не делился ни мыслями, ни хотя бы подозрениями, а на все вопросы и предположения давал отрицательный ответ. И тут появляется эта Арба и говорит, что Мэдисон точная копия своей бабушки, которую она никогда не видела, да имя, к своему стыду, не помнит. Оно было слишком экзотическое, в памяти отложилось как какая-то абракадабра. Но слова Арбы означают, что женщина ее знала, возможно даже лично, раз ей известно, как она выглядела. И еще это вопросительно ошарашенное ты, если Мэдисон действительно так сильно похожа на свою двоюродную бабушку, то Арба наверняка подумала в первое мгновение, что человек с того света вернулся, поэтому была так шокирована. И все же, какое-то мерзкое послевкусие осталось от этого разговора, то ли потому, что затронуло самые печальные страницы в истории семьи Рассел, то ли настроение быть фифочкой с красной ковровой дорожки исчезло окончательно. Мэдисон обрывает собственные мысли и залпом допивает шампанское, опустошая бокал, стараясь сосредоточиться на дивных звуках, льющихся из инструментов, следуя желанию музыкантов. Ей даже знакома играющая композиция. «Ну-ка, ну-ка, это на немецком, как же ее?» «Заубер дер начт группы с Чиндмау». «Великолепная композиция, преступно играть ее, потому что она аж до слез трогает, а Челси убьет, если Мэдисон испортит все ее старания слезами лишь из-за того, что очень расчувствовалась из-за песни. Кто-то решил побаловать себя медленным танцем, кто-то отошел в сторону, чтобы не мешать, а кто-то постарался стать невидимкой, чтобы не быть приглашенным. И Мэдисон находила что-то очень милое в том, как танцует одна пара среднего возраста, мужчина и женщина лет 50 или 55, словно они не на каком-то банкете в качестве приглашенных гостей, а на выпускном балу и им по 18 лет. Видно, что любят друг друга без всяких «вы не можете знать», что между ними происходит за дверью их дома, и наслаждаются танцем, о чем-то тихо перешептываясь, словно впервые признавались друг другу и не хотели, чтобы кто-то посторонний услышал это. Так бы стояла и смотрела, если бы плечи не накрыли теплые мужские руки. «Все хорошо», — раздается за спиной голос Синдбада. Мэдисон неслышно выдыхает, отгоняя от себя все неуместные в этот вечер мысли, и разворачивается к нему лицом, чувствуя, как от одного взгляда на этого мужчину улыбка сама собой появляется на лице. «Где я, там всегда хорошо», — шутит она, вызывая у мужчины ответную улыбку, которая тут же пропадает. «Что с тобой?» – обеспокоенно спрашивает он. «У тебя глаза на мокром месте». «Это все песня», – обвинительно и в то же время растроганно говорит девушка. «Очень красивая, люблю ее, за душу берет каждый раз». Синдбад молчит, но после тихо фыркает, словно пытался сдержать смех, и заодно желание схватить ее в теплые объятия и прижать к себе. «За душу берет ее песня, а его за душу берет она», когда так по-детски наивно и прямо говорит обо всем, что чувствует, не таясь, не юля, а честно признается в том, что испытывает и по какой причине. «Держи себя в руках, плакса», подтрунивает он над ней, а после протягивает раскрытую ладонь. «Потанцуешь со мной, ну наконец-то я смогу обнять тебя хотя бы под предлогом танца», тихо говорит она, принимая приглашение, вызывая у Синдбада тихий смех. Они думают, что всего лишь танцуют, и не понимают, что со стороны выглядит точно так же, как та пара, на которую до этого засмотрелась Мэдисон. Синдбад не может не сжимать ее руку в своей чуть крепче положенного. Он хочет обнимать ее, целовать, хочет быть еще ближе к ней, раствориться в нежных девичьих прикосновениях и любви, но нельзя, не на людях. Поэтому он пытается выразить свои чувства иначе. Едва касаясь губами виска, шепчет ей, какая она сегодня красивая, как он от нее глаз оторвать не может, как ей идет все, что бы она ни надела, и как он, словно дурак, провел час перед зеркалом, прихорашиваясь перед их первым свиданием в Атланте, желая понравиться ей еще больше. Мэдисон невесомо гладит большим пальцем его плечо, на котором лежала ее рука, смущенно улыбается, слушая все, что этот романтик ей говорит, и также тихо отвечает, что перед каждой встречей с ним она чуть ли не всех подруг на уши ставит, чтобы они сделали из оторвы на скейте принцессу конфетку, которая понравится Аполлону, теперь это его кодовое имя среди ее знакомых, которые знают о нем, а еще просит его сбавить градус харизматичности и привлекательности, а то она уже еле вывозит такой напор.